вернуться. И мне вовсе не кажется, что он подыскивает жену. Раньше и не искал, а теперь ищет, — ответил отец. Чувствуя необходимость поддержки, Эмилина взглянула на мать. Во все учащавшихся разговорах о возрасте Эмилины и ее будущем мать стояла на стороне дочки, но делала это так неопределенно и вяло, что назвать это помощью было бы трудно. «Что ж», — сказала она, переведя взгляд на отца, — «если он в самом деле ищет жену, то, безусловно, найдет ее». «Найдет ее», — передразнил отец, свирепо стукнув кулаком по столу. «Найдет ее. Зачем ее искать, если она и так здесь, но сидит вечер за вечером с таким видом, словно его-то и не существует?» «Неправда. Я всегда очень приветлива с Саймоном», — слабо запротестовала Эмилина. «Приветлива», — проворчал отец недовольно. «Ты что, не понимаешь? Эх, что тут скажешь? Каждый раз, когда он пытается как-то заговорить с тобой с глазу на глаз, ты находишь предлог, чтобы куда-нибудь улизнуть». «Зачем, собственно, мне говорить с ним с глазу на глаз?» «Да затем, что тебе уже 33 года!» — выкрикнул он раздраженно. «Чего ты ждешь? И как думаешь найти мужа, если боишься и словечком перекинуться с мужчиной?» «Генри», — вступилась мать успокаивающе. «Нет уж, ты погоди», — сказал отец. «Погоди. Дело вовсе не в том, что ее никто взять не хочет. Будь оно так, я молчал бы. Но видишь ли, на нее есть охотники, а Саймон — лучший из всех». «Но я вовсе не собираюсь выходить замуж». Замер, как оглушенный. За всю ее взрослую жизнь ему и в голову не приходило предположить что-то подобное. «А я-то и считал, — медленно выговорил он, наконец, после молчания, — что ты просто ждешь кого-то особенного». На самом деле он просто ни о чем не задумывался все годы, пока ему выгодно было иметь в хозяйстве лишнюю пару женских рук и ни к чему был новый мужчина. «Нет, папа, я понимаю. Саймон — отличная партия. Я просто не собираюсь замуж». «Хватит! Не хочу больше слышать этого!» — оборвал отец. Она устало прикрыла глаза. Очень хотелось скорее забраться к себе наверх. Верх был теперь в ее полном распоряжении, но страшно было, что бегство разозлит отца еще пуще. Правильнее было выждать, и она выжидала. Услышала, как отец грохнул стулом, заходил раздраженно по комнате, остановился, чтобы снять с вешалки куртку, открыл дверь и потом с громким стуком захлопнул ее за собой. Ушел. Приподняв веки, Эмилина посмотрела на мать. Да, сегодняшний разговор был самым тяжким из всех, что они вели на брачную тему. Раньше отец был спокойнее, вероятно, надеялся, что уж с Саймоном-то дело сладится. «Эмми, ты мне почитаешь?» — спросила мать, и Эмилина взяла лежавшую на камине Библию. Наверху у нее был другой, недавно купленный экземпляр, а эта ветхая книга, страницы которой так истрепались, что страшно было переворачивать, а некоторые в самом деле высыпались и были аккуратно подшиты, была той самой Библией, что она возила с собой в Лоуэлл. Она начала читать, выбирая любимые матерью места. Потом, увидев, что та заснула, продолжала читать подряд, с удовольствием слушая, как звучит ее голос в мирной вечерней тишине. Стоял январь 1860 года. Снаружи все было сковано льдом и покрыто снегом, но ветра не было, и кроме ее голоса слышалось только